Глава шестая. «Как любил я тебя!» — беря аккорд на гитаре и откидываясь, запел Алексей Сибирцев. «Как мечтал о тебе!» — срывая вторую гитару с книжного шкафа, подхватил Ёлкин. «Как в тоске погибал! Наяву и во сне!» — играя в две гитары, заливались молодые люди. «Чей это романс? Верстовского?» — спросил Колокольцев, отрываясь от иллюстрированного журнала с видами Парижа. — Да нет, это Ёлкинского, — небрежно отвечал Алексей Николаевич. — Ах, тоска неизбывная! — сплошным стоном раздражался Ёлкин. Он брал печальный аккорд. Сибирцев медленно и горько, как в трактире, запевал цыганскую плясовую, клоня свою светлую голову с большим лбом к струнам и покачивая ее. «Эх, отче, черные щечки, алый, ах, безумный рок любви! Капитан идет, господа, пусть идет! Спляшем, душенька, зазноба!» — продолжал Алексей Николаевич. Огромный Можайский сбоченился и мелкими шажками поплыл по кругу. Ёлкин и Сибирцев, как сыгравшийся оркестр с хором. «Эх, отче, черные щечки алые, эх, да безумный рок!» Запели они в два голоса. И кажется, что зашевелились и повеселели видные по правому борту мрачные горы главного японского острова Ниппон. Ёлкин подкинул гитару, схватил ее на лету, перевернул, щелкнул ногтями в такт плясовой по дереву и швырнул Можайскому. Тот поймал на ходу, казалось, за струны, а не за гриф, подхватив аккорд. Ёлкин развел руками и пошел мелко и скользко на носках. Александр Федорович заиграл на басах, поддерживая теноровую тоску Сибирцева. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» Переменил плясовую Александр Федорович. «Как вы еще не устали, господа?» Знакомым и пугающе густым басом спросил кто-то. В дверях стоял адмирал. Как и когда его принесло, никто не видел. «Ужасно устал!» Можайский положил гитару, одернул мундир и вытянулся в струнку. «Ефимий Васильевич, мы подготавливаемся с Александром Федоровичем. Хотим показать японцам плясовую цивилизацию», — заметил Ёлкин. Адмирал знает, что поручик вернулся с тяжелой описи. Диана шла в двух милях от мрачной стены берега, где волны подымали на чернь скал облака пены. Иногда с промером приходилось посылать вперед шлюпку. Адмирал присел во главе стола. Он вынул записную книжку и задумался, раскрыв ее. Зачем его занесло в кают-компанию? И какие он решал сейчас великие проблемы, неизвестно. Офицеры, попросив разрешения, уселись и тихо заиграли на гитарах. Пришел Степан Степанович и стал рыться в книжном шкафу. Пещеров, сидевший на диване, когда его товарищи танцевали, пересел за круглый стул рояля. «Рояль закрыт», — тихо пропел Можайский. Капитан красной рукой с короткими пальцами под носом у Пещерова открыл красную лакированную крышку. Пещеров пробежал пальцами по клавишам, убрал руки на колени и, подняв темно-русую голову, глядел туда, где газ горел в плафонах. Он взял слабый аккорд, и сразу бурные звуки подхватили его и зарокотали, как морские волны. Капитан полагал, что никто не понимает поэзии судна. Он чувствовал сейчас себя одиноким. Ради поэзии судна приходилось требовать с людей. Как добиться от них вдохновения и трепета, идеальной чистоты боевого корабля? Корабль становится идеалом без материальных изъянов, от которых так страдает человечество. Являются личности, которые не замечают пятна на палубе, они занимаются механикой. Современные моряки становятся инженерами, занимаются вычислениями по законам физики и вычислением собственных выгод. Они готовы превратить корабль в контору и фабрику, в патагонную для выкачки процентов для банкиров. От моряка требуется вечная готовность к геройству и смерти, и бесстрашие. Как совместить в этом мире такие несовместимые понятия? Палуба — святыня. Твоя кровь прольется тут, она как чистая рубаха перед боем. Адмирал ушел вместе с капитаном, Пещеров заиграл романс, Алексей Николаевич пел. Ему хотелось бы скинуть мундир и разгуляться в одной белой рубашке, поплясать. — Да, адмирал наш озабочен, господа, — сказал Пещеров, закрывая крышку рояля. — Зачем идем в Осака, как вы думаете? — Это искусная политика адмирала, — сказал Можайский. — Погодите, он завтра вам покажет, какой он миролюбивый, закатит обедню. — А какой завтра праздник? — Вы полагаете, что искусная политика? — Очень. И деликатная. Вы уверены? — Вполне. Утро в океане ввиду японских берегов. Солнце стало потеплей, оно чуть просвечивает сквозь облака, волны отбегают от борта, гребни их дымятся, едва выбегут из волны, словно кто-то поджигает их спичкой. Дым быстро пробежит по всей волне, и гребень ее угасает после этого, как сгорит. Палуба замокает черными пятнами от медленно сеющей водяной пыли, на бок солоно, ветер веет соленой пылью и кропит судно. Сибирцев столкнулся на трапе лицом к лицу со штурманом, Ёлкин со свернутыми листами александрийской бумаги. — Куда вы? — К адмиралу. — Я не понимаю, что-то искусного. В чем значение нашего похода? В чем тут искусный дипломатический ход, о котором все вы говорите? Можайский, не глядя ни на кого из офицеров, упрямо кивал головой и что-то бурчал, в то время как Осип Антонович Гашкевич, которым был обращен раздражительный вопрос Сибирцева, кажется, старался задержаться и не объяснять ничего. Сибирцев знал грех за собой. Некоторые явления он совершенно не понимал, как бы ему не втолковывали. Что за два государя, одновременно царствующие в Японии и совершенно друг на друга не похожие? Это он в толк не брал, как бы ни объясняли. Впрочем, в офицерстве принято объяснять походя кое-как, словно все, что происходит в мире, не так уж важно по сравнению с главным, изученным навсегда и твердо. Главное — долг, служба, понятие чести, а также вооружение, навигация. Наступало время машин, пара, электричества, железных дорог. Можайский, например, если начинал объяснять, очень обстоятельно и систематично излагал суть предмета. «Век пара, старые небрежности рыцарской чести сменятся». Все, что касается машин, Алексей Николаевич усваивал легко. Но разобраться в японской государственной машине куда трудней. Надо и мне знать, в конце концов, кто сёгун, а кто император. Какая между ними разница и в отношениях между собой, к князьям, к религиям, народу, войску. Неужели я так туп и непривычен усваивать новое и вообще все, кроме того, что вдолблено в детство? После урока японского языка, который Гашкевич давал Карандашову и Сибирцеву, послушать Осипа Антоновича собрались офицеры. Япония все время двигалась за бортом перед глазами. Достоверных понятий о ней ни у кого не было. Дипломатический секретарь адмирала сегодня свободен и находится в полном распоряжении кают-компании, и на него посыпались упреки и вопросы. — Что это за экспедиция, господа, если не знаем, куда и зачем стремимся? — Япония, не Африка. Как видно по всему, народ с более высокой цивилизацией, чем, скажем, господа, чтобы это объяснить, — заговорил Гашкевич, — нужна карта Японии. — Попросите карту Японии у Константина Николаевича, — посоветовал Можайский. У него не та карта, какая нам нужна. — Как же можно идти без достоверной карты? — спросил Алексей Николаевич. Раздался общий неодобрительный смешок. Сибирцев возвышался во мнении товарищей. В длительном плавании офицеры неизбежно начинают испытывать раздражение друг против друга. Иногда, как свидетельствует европейская литература, ненавидят ближних. Лейтенант Сибирцев тоже начинал испытывать раздражение. Но как человек, воспитавший в себе привычку не касаться ничьей личной жизни, направил все свое раздражение против политики посольства, которому служил, забывая свои добрые намерения. Хорошо матросам. Степан Степанович их бьет, они его ненавидят единодушно, и от этого испытывают чувство единения. Офицеров не бьют, но нас оскорбляют ошибки и неверные понятия. Адмирал сидел, как обычно, подле пушки за письменным столом, когда Осип Антонович попросил позволения войти. Офицеры высказывают желание ознакомиться с картой Японии, ее государственным устройством. Он сказал о претензиях и упреках, которые пришлось услыхать в кают-компании, и попросил распоряжение Константину Николаевичу выдать карту. Путятин пошлепывал штиблетом по тигровой шкуре под столом. — Что толку от карты Константина Николаевича? — он приказал пригласить Пещерова. Путятин взял ключ и открыл большой железный ящик, в котором хранилась казна и наиважнейший документ. Достал пакет, вынул из него и развернул на столе карту Японии. — Покажите эту самую достоверную карту японского государства офицерам, чтобы они имели представление. Запрещено и секретно, и никто не допущен. Но, господа, это не означает, что высшие лица ничего не знают и действуют наобум. Мы цивилизованное государство, и господам офицерам представляется случай убедиться. Заберите ее и ступайте с Осип Антоновичем, — обратился Ефим Васильевич к своему адъютанту. В кают-компании все затаили дыхание, когда на большой учебной доске на петлях была подвешена наклеенная на холст новенькая карта японского государства со всеми княжествами, городами и дорогами и массой надписей на голландском языке. Ёлкин втайне испытывал чувство, подобное обиде ревнивца. На этой драгоценной, так скрываемой карте, которую показывают офицерам лишь в присутствии личного адъютанта-адмирала, как бы подчеркивая всю ее секретность и всю значительность, Ёлкин уже заметил неточности. Он описывал не только бухту Хакодате, но и восточный берег Ниппона. Он и знал об этих берегах, право, больше, чем те, кто эту рисованную японскими топографами карту получил из третьих рук и скопировал. Считается, что в Японии существует два государя и две столицы, — говорил Гашкевич. — Старые и новые, как Москва и Питер? — спросил Ёлкин. — Совершенно не так. — Ничего подобного. — А как же? — Я объясню. Сначала рассмотрим, где эти столицы, как они называются, как расположены по отношению друг к другу и какова связь между ними. Однако прошу вас, господа, иметь в виду, что достоверных сведений об устройстве японской государственной власти, как о всех многообразных особенностях жизни японского общества, по сути дела, до сих пор не имеется в Европе, и даже эта наиболее достоверная карта может казаться ошибочной. Все, что я изложу вам, это свод сведений, добытых из трудов разных исследователей, а также все то, что изучено нами под руководством Ефимия Васильевича, который посвятил себя этим вопросам. Адмирал приказал мне сегодня показать вам эту карту и сообщить все имеющиеся у нас сведения, с тем, однако, чтобы каждый из вас, господа, как сказал Ефимий Васильевич, отнесся критически ко всему, что услышит и увидит, так как подлинное знакомство со страной ее изучение нами находится лишь в самом зародыше, и дальнейшие сведения могут быть получены только с вашей помощью. «Это другое дело», — подумал Ёлкин. Обида смягчилась, и на душе стало полегче. Но у него руки чесались. Хотелось встать, подойти, потрогать карту, посмотреть работу вблизи. Тянуло, как Можайского, к картинам японских художников, когда не терпелось посмотреть «мазок», как он выражался. «Так же и мне бы глянуть на их мазок. Только ведь верно не японской работы, а трижды перекраденные европейцами». В Японии существует две столицы. Обе они расположены на главном и крупнейшем острове Ниппон, вдоль побережья которого мы с вами сейчас идем. Северная столица называется Эдо. В ней царствует сёгун. Он военный и фактический правитель государства. Европейцы именуют его обычно светским государем. В его распоряжении находятся все финансы, сложный бюрократический аппарат, а главное — войско и береговая охрана. Сёгун, само слово, означает военачальник для подавления варваров. Фактически, как командующий войсками, сёгун царствует. Все европейцы в бумагах своих именуют его государем. С ним, как с государем, судя по газетам, заключили договор американцы. Сёгун должен этот договор ратифицировать. Его государственный совет называется Бакуфу, что в переводе означает «палаточная стоянка». Бакуфу является правительством Японии. Кажется, само название свидетельствует о том, что первоначально это было военное правительство, как бы штаб главного военачальника, какими являлись первые сёгуны, захватившие власть в государстве, вырвавшие ее из рук законных императоров. Власть сёгуна наследственная. Династии сёгунов рода Токугава, властвующие ныне, находятся в состоянии упадка. На престол вступил молодой сёгун, о котором сами японцы тайно сообщают, что он не отличается способностями. Потому еще большее значение приобретает Бакуфу, во главе которого стоит известнейший государственный деятель, по должности соответствующий нашему канцлеру. «Осип Антоныч, вот граф Нессельроде приказал адмиралу убрать нашу крепость с Сахалина», как с задней парты выкрикнул из глубины кают-компании юнкер Корнилов. «Почему он посмел это сделать? На устье Амура все этим возмущены». «Мальчик, к сожалению, не отличается умственными способностями», — тихо сказал сибирцев ворон. Все стали оборачиваться, кто-то засмеялся. Карандашов сделал замечание юнкеру. «Почему же я не могу спросить, если меня это беспокоит?» — возмутился Корнилов. «Я не понимаю, что здесь особенного?» «Раз не понимаете что-то особенного, то и молчите, юнкер!» Вдруг резко сказал Мусин Пушкин, сидевший во главе стола. «Как-то не понимаете? Такую гавань отдать, черт знает, что вы несете!» «Вот уж бухнул!» — подумал Алексей Николаевич. Старший офицер резко встал и отошел к двери. Власть сёгуна, однако, точнее сёгуната, до сих пор остается сверхмогущественной. Это достигается многими средствами, сложной системой взаимного наблюдения за всеми почти без исключения жителями страны, к какому бы сословию они ни принадлежали. Однако при всей полноте и мощи своей власти подлинным императором сёгун не является, и в этом вся сложность. Существует другой владыка, подлинный и законный император, род которого продолжается непрерывно более 2500 лет. Император считается как бы живым богом, потомком богов. За 2500 лет род его был всячески унижен и лишаем прав. Однако, поскольку японцы верят, что он бог, то не род императорский. Никто либо из императоров никогда не был уничтожен или свергнут с престола. Но теперь фактически император бессилен, хотя и пользуется величайшим почетом, и сам Сиогун внешне покорен ему. — Но держит его в страхе божьем, — спросил Ёлкин. Столица императорская, город Киото, расположен близ порта Осака. Куда мы идем? Сиогуны не свергали императоров, но они их ослабили и ограничили во всем. Японцы боготворят императора. Император живет в своих дворцах в Киото, невидимый и недоступный народу, окруженный всевозможными почестями и богатством, но лишенный всякой силы и светской власти, и связанный во всем. Эта живая святыня находится под вечным надзором ставленников Сиогуна. Он как бы узник среди роскоши и поклонения. Однако Сиогун не может принять важных решений без его согласия. Важнейшие бумаги посылаются из Эдо в Киото к императору, что, видимо, не всегда является лишь формальностью, которую император не в силах не выполнять. Таково искусственное состояние, в котором содержится древнейший род японских императоров. Он под вечным, изощренным надзором. Впрочем, точно о нем ничего не известно. И, как знать, может быть, император нередко выказывает Сиогуну свой характер. Да как об этом разведаешь? У адмирала есть более точные сведения, и он, желая уравновесить положение и ослабить сопротивление чиновников Бакуфу, идет в Осака. Понимаете сами, господа, что это может означать. Планы адмирала являются частью дипломатического замысла. «Но кто же все-таки высшая власть в стране?» — спросил Сибирцев. «Император — высшая власть». Значит, Сиогун его почитает, но власть ему настоящая не дает, хотя для формы не принимаются решения без его согласия. «Император смеет отказать и не утверждать его решений», — сказал Кондрашов. «Никогда не делает этого», — категорически заявил Мусин Пушкин с таким видом, словно он тоже изучил Японию. Все, как видите, изощренно и коварно до крайности. Свою святыню японцы ухитряются мучить с почестями, но это мое мнение, господа. Ефимию Васильевичу надоело испытывать на себе упорство Сиогуна и его чиновников. Вот он и решил показать, что еще есть кому обратиться в японском государстве и этим припугнуть сиогунских прихвостней. Есть, мол, угнетаемая власть, и мы не побоимся в случае надобности обратиться к ней. Вот, господа, на карте мы видим дорогу, соединяющую столицу Эдо со столицей императора Киото. Это главная государственная дорога, и по ней непрерывно идет движение между двумя столицами. Эта дорога называется Токайдо. Токайдо, господа, запомните это слово. По ней вызываются на службу в столицу сиогуна князья со своими войсками. По ней двигаются с охраной князья. Вот, собственно, все сведения, которыми располагают европейцы. Дальнейшие подробности пока темны. «Простите меня, Осип Антонович, — подымаясь, — сказал юнкер Лазарев, — но что это за карта и чем она отличается от карты у Константина Николаевича? У Константина Николаевича находится морская карта побережья Японии, а не политическая. На ней нет княжеств. Копии всех ее частей находятся у нас в штурманской рубке, а это политическая карта империи. Значит... мы идем в Осака, чтобы обратить на себя внимание законного императора, как бы их папы римского, — спросил Сибирцев. — Возможно, что у Ефимия Васильевича есть основания предполагать, что взор японского народа надо обратить на законного императора. Наш визит в Осака будет первым знаком уважения, выказанным европейской державой императору, а не сиогуну. Жестом дружественным, слух о котором должен дойти до ушей императора сквозь сиогунские заставы. Уж этого скрыть невозможно. Со временем неизбежно император Японии выйдет из своего состояния изоляции, и адмирал первым предугадывает эти перемены. Конфуций учит, господа, что династия прогрессивна при воцарении и должна быть свергнута, когда обнаруживает признаки упадка, и что главное в государстве — это народ, который законно свергает дурных и слабых правителей. Ефимий Васильевич, изучая отрывочные сведения о личности императора, хочет предположить, что это сильная и энергичная фигура, которая не будет сидеть сложа руки при грядущих потрясениях. И, обращаясь к императору, мы не только желаем сделать намек на его будущее и подчеркнуть, что мы понимаем его положение, но и заручиться его символической поддержкой. Мы попытаемся напомнить ему о той роли, который может играть император в жизни современного общества, если он воспользуется религиозными чувствами японцев в политических целях. — А не получится наоборот? — Не будет ли еще хуже? — спросил сибирцев. — По теперешнему времени все эти живые боги плохие союзники, а японцы, скорее всего, ничего этого не признают. Решат, что хотим застращать, приближаясь к их живой святыне. Да, господа, как знать. Может быть, настанет время, и захочет император ездить по железной дороге, — сказал Можайский. Наденет котелок, возьмет тросточку, да и махнет в Париж. Мы демонстрируем нашу приверженность идее полной независимости Японии, уважение к традиционным понятиям японцев и к двойственности их власти. Такова система действий, принятых адмиралом, господа. — Да, искусная система, — объявил Можайский, в то время как Пещуров свертывал карту, а остальные офицеры, недовольные последними пояснениями Гашкевича, поднимались и молча расходились из кают-компании.